Карма человека запечатлена в его ауре. Одни несут в себе зерна удачи и успеха, другие наоборот. Один преодолевает легко и свободно все препятствия, другой спотыкается на малом. Один влияет на людей и подчиняет своей воле их планы, другой подчиняется людскому своеволию. Карма действует по направлению магнитных энергий, заложенных в существе человека. Бороться с кармой можно только путем трансмутации этих энергий. Закладывая в чашу новые кристаллы отложений, даем направление карме. Избрав путь следования за учителем, определяет человек свое кармическое будущее. Выбор свободен всегда, и он устанавливает связь духа с его кармой. Выбор – причина, карма – следствие. Даже мысль любую можно либо гостеприимно принять, либо выбросить из сознания. Но карма строится главным образом мыслью. Тот, кто овладел мыслью, берет в руки рычаги кармы. И если прошлое нельзя изменить, то будущее пластично в руках человека, овладевшего энергией мысли.